Глава третья. Через стеклянные двери своего кабинета Питер наблюдал за Мелиссой. Девушка с трудом тащила гранитную плиту и устанавливала ее поверх двух таких так, чтобы получилась буква «П». Она целую неделю работала над 13-й лункой Стоунхенджа, очередной скульптурой для ее миниатюрного поля для гольфа и одновременно сада скульптур. Усмехаясь, он обвел взглядом остальные 12. Грейсленд с его наклонной крышей и бархатными шторами, зона 51 в комплекте с космическим кораблем и инопланетянами, Венеция с ее бурлящими каналами, Фенуэй-парк, где мечи на своем пути изредка врезались в бархатистого зеленого монстра. Примечание. Грейсленд, выстроенная в 1939 году в колониальном стиле, поместье в Мемфисе, США, известно главным образом как дом американского певца и актера Элвиса Пресли. Зона 51. Военная база, удаленное подразделение военно-воздушной базы Эдвардс. Фенуэй-парк. Бейсбольный стадион возле Кенмор-сквера в Бостоне, штат Массачусетс. На этом стадионе с 1912 года проводит свои домашние матчи команда Boston Red Sox. Отличительной особенностью стадиона является наличие высокой, 11,3 метра, стены, известной как «Зеленый монстр». Конец примечания. Из кабинета Питера площадка казалась окутанной слоисто-кучевыми облаками на фоне голубого небосклона. Питер залюбовался небом. Он открыл его для себя. Всегда ясное, чистое и прекрасное. Когда был еще ребенком, и родители перевозили его из одного грязного района в другой. Чем ужаснее был городской пейзаж, тем больше времени он проводил, лежа лицом кверху. В магистратуре, когда его мысли распылялись в сотнях увлечений и направлений, он смотрел на облака, и они умиротворяли его. Однажды он изучал книги, посвященные облакам и науке о них, и нашел в интернете сообщество ценителей облаков. С тех пор этот веб-сайт стал его главной домашней страницей. Как только он повернулся к компьютеру, зазвонил телефон. Это был Гарри. «Ты смотришь новости?» Питер схватил со стола пульт. «Тебе самому никогда не нравилось, когда кто-то начинал разговор с таких слов. Что произошло?» «Они бомбят Транс-Аляскинский нефтепровод». «Что? Кто?» На экране телевизора появился густой черный дым, вздымающийся над нефтеперерабатывающим заводом. «Русские! Мы на войне, Питер! Я думаю, только что началась Третья мировая!» Повернувшись, Питер увидел, что Мелисса сидит на корточках у своего миниатюрного Стоунхенджа, приложив телефон к уху и опустив голову. Он подумал, что она, наверное, плачет. «Мне нужно идти. Я тебе перезвоню». Он бросил телефон на диван и выскочил наружу. Она плакала так сильно, что у нее прерывалось дыхание. Питер присел на корточки и обнял ее за плечи. «Мы справимся. Страна уже переживала много войн». Мелисса подняла голову. «О чем ты говоришь?» «О войне». «Разве ты...» «У Изабеллы обнаружен прион Петерсона Янца». Питер подавил в себе желание заткнуть руками уши и убежать. «Белла? Белла умирает? Как она могла его подхватить?» Мелисса вытерла нос кулаком. «Каждый, кто приезжает в Мумбаи, его подцепляет. Они считают, что агенты Пакистана травят их пищу». Обхватив руками шею Питера, она прижалась лицом к его груди. Я не смогу этого вынести. Не смогу смотреть, как она умирает. Просто не смогу. Питер крепко обнял Мелиссу. В его голове лихорадочно метались мысли. Он хотел сказать что-нибудь успокаивающее. Но что сможет утешить ее в этот момент? «Мне очень жаль. Я с тобой. Вместе мы справимся». Это прозвучало очень скупо, словно горсткой песка останавливать прилив. Уго днем и ночью работает над своим лекарством. Он не подведет. Мелисса кивнула и шмыгнула носом. «Да, мы не можем потерять Беллу. Просто не можем». Расцепив руки на его шее, она отодвинулась и посмотрела на землю. «Что ты имел в виду, когда говорил, что мы переживем войну?» После новостей от Мелиссы Питер начисто забыл о звонке Гарри. «Россия только что втянула нас в войну!» Мелисса закрыла глаза. «Вот черт! Две худшие новости, которые они когда-либо получали, пришли в одно и то же время. Где Белла сейчас?» «Думаю, что дома», — ответила Мелисса. «Я пошел за ключами».